Улики. Фрэнсис Куинн был политиком новой школы. Конечно, в этом выражении, как и во всех ему подобных, нет никакого смысла. Большинство новых школ, которые мы видим, были известны в общественной жизни Древней Греции, а может быть и в общественной жизни Древнего Шумера и доисторических свайных поселений Швейцарии, если бы мы только лучше ее знали. Однако, чтобы покончить со вступлением, которое обещает быть скучным и сложным, лучше всего поскорее отметить, что Куинн не баллотировался на выборные должности, не охотился за голосами, не произносил речей и не подделывал избирательных бюллетеней. Точно так же, как Наполеон сам не стрелял из пушки во время битвы при Аустерлице. И так как политика сводит самых разных людей, то однажды напротив Куинна за столом оказался Альфред Леннинг. Его густые седые брови низко нависли над глазами, выражавшими острое раздражение. Он был недоволен. Это обстоятельство, будь оно известно Куинну, немало его не обеспокоило бы. Его голос был дружелюбным. Может быть, это дружелюбие было профессиональным. «Я полагаю, доктор Леннинг, что вы знаете Стивена Байерли?» «Я, конечно, слышал о нем, так же, как и многие другие». «Я тоже. Может быть, вы намереваетесь голосовать за него на следующих выборах?» «Не могу сказать». В голосе Леннинга появились заметные нотки ехидства. «Я не интересовался политикой и не знал, что он выставил свою кандидатуру». «Он вскоре может стать нашим мэром. Конечно, пока он всего лишь юрист, но ведь большие деревья вырастают из...» «Да-да», — прервал Леннинг. «Я это слышал раньше. Но не перейти ли нам к сути дела?» «А мы уже к ней перешли, доктор Леннинг». Голос Куинна был необыкновенно кротким. «Я заинтересован в том, чтобы мистер Байерли не поднялся выше поста окружного прокурора, а вы заинтересованы в том, чтобы мне помочь». «Я заинтересован? В самом деле?» Брови Леннинга еще больше насупились. «Ну, скажем, не вы, а US Robotson Mechanical Man Corporation. Я пришел к вам как к ее бывшему научному руководителю, так как знаю, что руководство корпорации все еще с уважением прислушивается к вашим советам. Тем не менее, вы уже не так тесно связаны с ними и обладаете значительной свободой действий, даже если эти действия будут не совсем дозволенными». Доктор Леннинг на некоторое время погрузился в размышления. Потом он сказал уже мягче. «Я совсем не понимаю вас, мистер Куинн». «Это неудивительно, доктор Леннинг, но все довольно просто. Вы не возражаете?» Куинн закурил тонкую сигарету от простой, но изящной зажигалки, и на его лице с крупными чертами появилось довольное выражение. «Мы говорили о мистере Байерли, странной и яркой личности. 3 года назад о нем никто не знал. Сейчас он широко известен. Это сильный, одаренный человек и, во всяком случае, умнейший и способнейший прокурор из всех, которых я только знал. К несчастью, он не принадлежит к числу моих друзей». «Понимаю», — механически сказал Леннинг, разглядывая свои ногти. «В прошлом году, — спокойно продолжал Куинн, — я имел случай изучить мистера Байерли и очень подробно. Видите ли, всегда полезно подвергнуть прошлое политика, ратующего за реформы, подробному изучению. Если бы вы знали, как часто это помогает...» Он сделал паузу и невесело усмехнулся, глядя на рдеющий кончик сигареты. «Но прошлое мистера Байерли ничем не замечательно. Спокойная жизнь в маленьком городке, окончание колледжа, рано умершая жена, автомобильная катастрофа, долгая болезнь, юридическое образование, переезд в столицу, прокурор. Фрэнсис Куин медленно покачал головой и прибавил. А вот его теперешняя жизнь весьма примечательна. Наш окружной прокурор никогда не ест. Леннинг резко поднял голову, его глаза стали неожиданно внимательными. «Простите?» «Наш окружной прокурор никогда не ест», — повторил раздельно Куин. «Говоря немного точнее, никто ни разу не видел, чтобы он ел или пил. Ни разу. Вы понимаете, что это значит? Не изредка, а ни разу». «Я нахожу, что это совершенно невероятно. Заслуживают ли доверия ваши информаторы?» «Им можно верить, и я не нахожу это невероятным. Далее. Никто не видел, чтобы наш окружной прокурор пил ни воду, ни алкогольные напитки или спал. Есть и другие факторы, но мне кажется, что я уже достаточно ясно высказал свою мысль». Леннинг откинулся в кресле. Некоторое время длился молчаливый поединок. Наконец старый роботехник покачал головой. «Нет. Если сопоставить ваши слова с тем фактом, что вы говорите их мне, то из них может следовать только один вывод. Но это невозможно». «Но ведь он совершенно не похож на человека, доктор Леннинг». «Если бы вы сказали мне, что он переодетый сатана, я бы еще, возможно, вам и поверил». «Я говорю вам, что это робот, доктор Леннинг». «А я говорю, что ничего более невероятного я еще не слышал, мистер Куин». Снова наступило враждебное молчание. «Тем не менее», — Куин аккуратно погасил свою сигарету, — «вам придется расследовать это невероятное дело, используя все возможности корпорации». «Я совершенно уверен, что не приму участие в подобном расследовании, мистер Куин. Неужели вы хотите предложить корпорации вмешаться в местную политику?» «У вас нет выбора. Представьте себе, что мне придется опубликовать эти факты, не имея доказательств. Улики слишком косвенны». «Это ваше дело». «Но я этого не хочу. Прямое доказательство было бы гораздо лучше. И вы этого не хотите, потому что такого рода реклама может принести немалый вред вашей компании. Я полагаю, что вам прекрасно известны законы, строго запрещающие использование роботов в населенных мирах». «Конечно», — последовал резкий ответ. «Вы знаете, что US Robots and Mechanical Man Corporation — единственное предприятие в Солнечной системе, производящее позитронных роботов. А если Байерли робот, то он позитронный робот. Вам известно также, что все позитронные роботы предоставляются в аренду, а не продаются. Корпорация остается владельцем каждого робота и, следовательно, несет ответственность за его действия». «Мистер Куин, легче всего доказать, что корпорация никогда не выпускала человекоподобного робота». «А вообще это возможно? Просто как предположение». «Да, это возможно». «Очевидно, это возможно сделать и тайно, без регистрации в ваших книгах?» «Только не с позитронным мозгом. Здесь сплетается слишком много разных факторов, и все делается под строжайшим правительственным контролем». «Да, но роботы изнашиваются, ломаются, выходят из строя и демонтируются. А позитронные мозги снова используются или уничтожаются». «В самом деле?» — Фрэнсис Куин позволил себе едва заметный сарказм. «А если один из них, конечно, случайно, не был уничтожен, и случайно под рукой оказался человекоподобный робот, в который еще не был вложен мозг? Невозможно. Вам пришлось бы доказывать это правительству и народу. Так почему бы не доказать это сейчас мне? Но зачем это могло бы им понадобиться? — раздраженно спросил доктор Леннинг. — Какие у нас могли быть мотивы? Признайте за нами хоть немного здравого смысла. — Пожалуйста, дорогой мой, корпорация была бы очень рада, если бы в различных странах было разрешено применять человекоподобных позитронных роботов. Это принесло бы огромные прибыли, но публика слишком предубеждена против этого. Что если дать ей сначала привыкнуть к таким роботам? Вот, например, искусный юрист или хороший мэр, и он оказывается робот. Покупайте нашего робота-слугу. Полная фантастика, доходящая до нелепости. Возможно. Почему бы вам не доказать это? Или вы все еще предпочитаете доказывать это публике? В комнате уже наступали сумерки. Но еще не настолько стемнело, чтобы на лице Альфреда Леннинга нельзя было заметить краску смущения. Рука роботехника потянулась к выключателю, и на стенах мягким светом загорелись лампы. «Ладно», — проворчал он, — «посмотрим». Лицо Стивена Байерли было бы нелегко описать. По документам ему было 40 лет, и с виду ему можно было дать 40 лет, но его здоровая, упитанная, добродушная внешность лишала всякого смысла избитую фразу о том, что его наружность соответствовала возрасту. Это было особенно заметно, когда он смеялся. А сейчас он как раз смеялся, громко и долго, временами успокаиваясь, а потом снова разражаясь хохотом. А напряженное лицо Альфреда Леннинга выражало крайнее неудовольствие. Он обернулся к женщине, сидевшей рядом с ним, но ее тонкие бескровные губы были лишь едва заметно сжаты. Наконец Байерли более или менее отдышался и пришел в себя. «Нет, в самом деле, доктор Леннинг, я... я робот!» «Это не я сказал», — отрезал Леннинг. «Я был бы вполне удовлетворен, если бы мог видеть в вас представителей человеческого рода. И так как наша корпорация не изготовляла вас, то я вполне уверен, что вы человек, с точки зрения закона, во всяком случае. Но поскольку предположение, что вы робот, было сделано серьезно, лицом, занимающим определенное положение...» «Не называйте его имени, если это идет вразрез с вашей железной этикой. Но будем звать его ради простоты Фрэнком Куином. Продолжайте». Леннинг яростно фыркнул, недовольный тем, что его прервали, и после подчеркнутой паузы продолжал еще более ледяным голосом. «Лицом, занимающим определенное положение. О его имени мы сейчас гадать не будем. Я вынужден просить вашей помощи, чтобы опровергнуть это. Сам факт, что такое предположение может быть выдвинуто и опубликовано при помощи средств, имеющихся в распоряжении этого человека, мог бы нанести большой ущерб компании, которую я представляю, даже если обвинение и не будет доказано. Вы понимаете?» «Да, ваше положение мне ясно. Само обвинение нелепо, но неприятности, грозящие вам, серьезны. Извините, если мой смех обидел вас. Меня рассмешило обвинение, а не ваши трудности. Чем я могу вам помочь?» «Это очень просто. Вам нужно просто зайти пообедать в ресторан в присутствии свидетелей и дать себя сфотографировать за едой». Леннинг откинулся в кресле. Самая трудная часть разговора была позади. Женщина рядом с ним была, очевидно, поглощена наблюдением за Байерли и не принимала участия в разговоре. Стивен Байерли на мгновение встретился с ней глазами, с трудом отвел их и снова повернулся к роботехнику. Некоторое время он задумчиво вертел в руках бронзовое пресс-папье, которое было единственным украшением его стола. Потом он тихо сказал: «Боюсь, что я не смогу оказать вам эту услугу». Он поднял руку. «Подождите минутку, доктор Леннинг. Я понимаю, что вся эта история вам противна, что вас втянули в нее против вашего желания, и вы чувствуете, что играете недостойную и даже смешную роль. Но все-таки это в гораздо большей степени касается меня, так что будьте снисходительны. Во-первых, почему вы думаете, что Квин, этот человек, занимающий определенное положение, не водит вас за нос, чтобы вы поступали именно так, как ему нужно? Ну, вряд ли уважаемое лицо пойдет на такой риск, если оно не чувствует твердой почвы под ногами». Глаза Байерли были серьезными. «Вы не знаете Квина. Он способен удержаться на таком крутом склоне, где и горный баран свернул бы себе шею. Я полагаю, он осведомил вас о подробностях того расследования, которому он якобы подвергал мое прошлое». «В достаточной степени, чтобы убедить меня, что нашей корпорации стоило бы многих хлопот опровергнуть его, в то время как вам это было бы гораздо легче». «Значит, вы поверили, что я никогда не ем? Вы же ученый, доктор Леннинг. Подумайте только, где здесь логика? Никто не видел, чтобы я ел, следовательно, я никогда не ем. Что и требовалось доказать. Ну, знаете ли...» «Вы пользуетесь приемами прокурора, чтобы запутать очень простой вопрос». «Наоборот. Я пытаюсь прояснить вопрос, который вы с Куином очень усложняете. Дело в том, что я мало сплю, это правда. И, конечно, никогда еще не спал при посторонних. Я не люблю есть с другими людьми. Это необычно, вероятно, это нервное, но это не причиняет никому вреда. Послушайте, доктор Леннинг, представьте, что политик, стремящийся во что бы то ни стало устранить своего противника, наталкивается на такие странности в его частной жизни, о которых я говорил. И вот он находит самое лучшее средство, чтобы как можно эффективнее очернить этого противника. И это средство — ваша компания. Как вы думаете, скажет ли он вам: «Такой-то робот, потому что он не ест на людях, и я никогда не видел, чтобы он засыпал на заседании суда, а однажды, когда я ночью заглянул к нему в окно, он сидел с книгой, и в его холодильнике не было продуктов». Если бы он так вам сказал, вы бы вызвали санитаров со смирительной рубашкой. Но он говорит: он никогда не спит, он никогда не ест. Ослепленные необычностью этого заявления, вы не видите, что его невозможно доказать. Вы играете ему на руку, внося свой вклад в шумиху. «Тем не менее, сэр», — начал Леннинг с угрожающим упорством, — «считаете вы это дело серьезным или не считаете, но чтобы его прекратить, необходим только тот обет, о котором я говорил». Байерли снова повернулся к женщине, которая все еще внимательно разглядывала его. «Извините, я правильно уловил ваше имя? Доктор Сьюзен Келвин?» «Да, мистер Байерли». «Вы психолог US Robots?» «Простите, робопсихолог». «А разве психология роботов так отличается от человеческой?» «Огромная разница». Она позволила себе холодно улыбнуться. «Прежде всего, роботы глубоко порядочны». Уголки рта юриста дрогнули в улыбке. «Ну, это тяжелый удар. Но я хотел сказать вот что. Раз вы робопсихолог, да еще женщина, вы, наверное, сделали кое-что, о чем доктор Леннингс не подумал». «Что именно?» «Вы захватили с собой в сумочке какую-нибудь еду». Что-то дрогнуло в привычно равнодушных глазах Сьюзен Келвин. Она сказала: «Вы удивляете меня, мистер Байерли». Открыв сумочку, она достала яблоко и спокойно протянула ему. Доктор Леннинг, затаив волнение, напряженно следил, как оно перешло из одной руки в другую. Стивен Байерли спокойно откусил кусок и также спокойно проглотил его. «Видели, доктор Леннинг?» Доктор Леннинг облегченно вздохнул. Даже его брови какое-то мгновение выражали некоторую доброжелательность. Но это продолжалось лишь одно недолгое мгновение. Сьюзен Келвин сказала: «Мне, естественно, было интересно посмотреть, съедите ли вы его, но это, конечно, ничего не доказывает». «Разве?» — ухмыльнулся Байерли. «Конечно. Очевидно, доктор Леннинг, если бы этот человек был человекоподобным роботом, имитация была бы полной. Он слишком похож на человека. В конце концов, мы всю жизнь видим людей, и нас нельзя было бы обмануть чем-то приблизительно похожим. Он должен быть совершенно похож. Обратите внимание на текстуру кожи, на цвет радужных оболочек, на конструкцию кистей рук. Если это робот, то жаль, что не US Robots изготовила его, потому что он прекрасно сработан. И разве тот, кто позаботился о таких мелочах, не сообразил бы добавить несколько устройств для еды, сна, выделения? Может быть, только на крайний случай, например, чтобы предотвратить такое положение, которое создалось сейчас. Так что обед ничего не докажет». «Погодите», — возразил Леннинг. «Я не такой уж дурак, каким вы оба пытаетесь меня изобразить. Мне не важно, человек мистер Байерли или нет. Мне нужно выручить из беды нашу корпорацию. Публичный обед покончит с этим делом навсегда, что бы там ни делал Куин. А тонкости можно оставить юристам и робопсихологам». «Но, доктор Леннинг», — сказал Байерли, — «вы забываете о политике, которая замешана в этом деле. Я также стремлюсь быть избранным, как Куин, воспрепятствовать этому. Кстати, вы заметили, что назвали его имя? Это мой старый профессиональный трюк. Я знал, что вы его назовете». Леннинг покраснел. «При чем здесь выборы?» «Скандал, сэр, это палка о двух концах. Если Куин хочет объявить меня роботом и осмелится сделать это, у меня хватит мужества принять вызов». «Вы хотите сказать, что...» Леннинг не скрывал испуга. «Вот именно. Я хочу сказать, что позволю ему действовать. Выбрать себе веревку, попробовать ее прочность, отрезать нужный кусок, завязать петлю, сунуть туда голову и оскалить зубы. А все остальные мелочи я сделаю сам». «Вы очень уверены в себе». Сьюзен Келвин поднялась. «Пойдемте, Альфред, мы не переубедим его». «Вот видите», — Байерли улыбнулся, — «вы в человеческой психологии разбираетесь.